Глава 52. Тест-драйв, Пасха и космос. Лопая пену, валяюсь в ванной со скипидарной эмульсией. Мне наш доктор прописал. Кайфовая штука. Особенно тем, что ее можно принимать вдвоем. Яся, сидя на бортике, опустив ноги ко мне в воду, сосредоточенно декорирует очередную плитку. Одна ступня под моей коленкой, вторая на животе. Обрисовываю пальчики. «Щекотно!» Стараясь не отвлекаться. Клеит на прозрачный клей несколько ракушек и жемчужин. Поливает подкрашенным в голубой цвет гелем. Как только он начинает застывать, протыкает иголкой и шприцем надувает пузыри разного размера. Получается охренительно красиво. «А тут крабика посадим!» Прикусывает язык, приклеивая маленького высушенного оранжевого краба. «Красиво?» «Супер!» «Не плюхайся!» – стирает капли с плитки. «Яся недавно была у гинеколога». «Так и что? Когда таблетки начнут действовать?» «Уже?» – наклоняется вперед, колдует там что-то. «Бойся тогда!» – шепчу, оттягивая свободную маечку. Заглядываю под нее, любуясь грудью с непривычного ракурса, прикасаюсь пальцами, обводя ореолу. Взвизгнув, роняет в воду шприц. «Эй!» – дергаюсь, рефлекторно пытаясь увернуться от летящей вниз иглы. Яся, взмахнув руками, слишком сильно отклоняется назад, сейчас загремит. Хватаясь за футболку, дергаю на себя. И ловлю, закрываю ее голову руками, чтобы не врезалась никуда. Бах! Пенная вода выплескивается на пол. Перламутровый тонер в ее руке ныряет под воду. «Иван!» Шокированно поднимается она. Мокрая футболка облепляет грудь. Она растерянно тянет ее, отлепляя от кожи. А я снова тяну вниз, чтобы облепила обратно. «А, мы все в перламутре теперь!» По воде и пене идут радужные круги. «Это же пигмент!» «Его фиг смоешь!» «Мля!» Подтягиваюсь я резво. И вся моя грудь ниже плеч переливается от радужного блеска. «Жесть!» Смеюсь я. «Ты чего наделала?» «Я?» «Я как на тренировку-то пойду?» Мы быстро включаем душ, пытаясь отмыться от этой радости. «У тебя член перламутровый!» Закатывается от смеха зараза. Вот, облизывай теперь, как хочешь. Это не пищевой пигмент, малыш. Придется ацетоном. Ну, сейчас, ага. Пигмент с люминофором, Вань. Мы встречаемся взглядами. То есть, в темноте светится. Закатываемся от смеха, видимо, представляя одну и ту же картину. В истерике оседаем обратно в воду. От смеха слезы из глаз. Вытираю. «Ты что делаешь?» – ловит мою руку. «Лицо!» «Да, лицо под одежду не спрятать. Иди сюда», – вжимаю в стену. «Что ты делаешь?» – хихикает она. Я его оттираю. Смеюсь возбужденно ей в шею. «Я думала, когда смеешься, он падает». «Он вообще рядом с тобой не падает», – признаюсь я. Подхватывая под колено, ставлю ее ногу на бортик. Тест-драйв, малыш, без резинок. Закатывая от ощущений глаза, медленно вхожу. Громко дышим друг другу в рот. «Как это?» — шепчу я, плавая в концентрированных ощущениях. Прогибается она, скользя коготками по моему затылку. Едва сдерживаясь, не двигаюсь. Хочу распробовать это ощущение. «Вань!» Умоляюще стонет, впиваясь когтями жестче. «Ванечка». «Да». Срываюсь, отключая мозги. Кипяток идет по телу вверх волной, а потом обрушивается вниз. Нереально кайфово кончать без резинки. И ее оргазм такой ощутимо сильный. И выходить не хочется. «Космос», — креплю я, потеряв голос. Глажу ее пальцами, ощущая свою сперму. Яська, сбегая, сползает по стене вниз, садится в воду. Я моюсь, зараза хихикает, дергаю с вопросом бровью. Пасху надевает. Стреляя взглядом мне в пах, закатывается опять, зараза. Идиотка. Брызгая в нее водой, начинаю угорать вместе с ней. Кое-как отмывшись, чуть менее сверкающие, выходим из ванной. Варю кофе, она выпрямляет утюжком волосы. Наблюдаю. Положив его на подоконник, отвечает по телефону, ставя на громкую. «Лера, ой». Достаю из стакана с остатками попкорна нераскрытое зернышко, вкладываю в утюжок и зажимаю. Через несколько секунд взрывается, превращаясь в попкорн. «Вау!» – вздрагиваю я, демонстрируя Яське. «Ты чё?» – шипит змеюка, припечатывая мне полотенцем. «Там же покрытие! Мы его вообще-то за тридцатку купили!» «Сколько?» – откладываю его в сторону от греха. «Ясь!» – вызывает ее растерянно Лера. «Это я не тебе!» – в трубку. «Так ты с Ольгой Валерьевной летишь в Милан на распродажу?» «Нет, я никуда не лечу. Выхватила от отца опять. А что за мутная история с Эдиком?» Смотрит мне в глаза. «Мы расстались». «Реально? Почему?» «У меня другой парень». «Тш-ш-ш», показываю ей. «Не говори, кто». «Не надо пока эту пену поднимать. Остынет тема выборов и мэра, тогда уж». Намеренно я в этот костер дров подкидывать не хочу. Но взгляд Яськи по непонятной причине холодеет. «А парень-то кто?» «Неважно». «Не хочешь говорить, значит, он никто». Надменно. «Не ведись», морщусь я, качая головой. «На что хоть Европу-то променяла?» «На то, что тебе в самых смелых эротических снах и не снилось». «Ой, ты меня пугаешь. Порнозвезда? Стриптизер? Массажист?» «Банальные у тебя эротические сны, Лерка», облизывается провокационно царевна. «Это у тебя от Виталика анабиоз, видимо». «Виталик? Ну а что, Виталик?» Задумчиво. «Ты лучше привет Ванечке передавай. Скажи, я соскучилась». Давлюсь кофе под сатанеющим взглядом змеищи. «И девочка, мне отвечать на сообщение неприлично. Извини, я не могу говорить». Скидывает вызов. «Мне кажется, телефон полетит сейчас в мою голову». «Не ведись!» Зло передразнивает меня. «Не говори, кто!» Поднимаю, сдаваясь руки. «Только не начинай. Поехали лучше на воркаут». «Так мы же никому не говорим, что мы вместе!» Язвительно. «Ну, могу я сестру с собой брать? В чем вопрос-то?» «Просто целоваться не будем». Пока едем, змеище ворчит и подъебывает меня насчет Леры. «У меня с ней ничего не было». «Кроме кофе-свидания». «Кроме кофе-свидания». «И приглашение с какого-то перепугу на нашу тусу». «Только для своих». «Но я же к тебе ехал». «Ой, смотри», показывает восторженно на аттракцион «Падающая башня», внезапно отвлекаясь от ворчания. «Хочешь, прокатимся?» «Хочу». «На обратном пути в парк заедем», оглядывается, провожая парк взглядом. «Ну, слава богу, ворчать перестала». «Я не перестала, я отдыхаю», смеясь, притягивая ее к себе. «Только тебя хочу», шепчу ей в ушко. «Дурочка». Выходим у площадки. «Я Дэна позову», сидит в телефоне. «Зачем?» «Ну, он недалеко здесь. Тебя ж все равно нельзя облизывать, хоть с ним пообщаюсь». «Да, сейчас же. Сиди, любуйся». «Ну, Вань». «Нет». «Почему?» «Потому что нет». «А я уже позвала», поджимает губы. «Ну, до того, как спросила». «Ну, молодец, что сказать». «Он просто завтра в академию уезжает». Раздраженно смотрим друг на друга. Ухожу на турник, оставляя ее на скамейке. Дэн. Дэн бы явно ее оценил, если бы они замутили. И это подпекает.